Сойер. Поезжай одна, я скоро приеду. Или нет? Хотел бы я сделать вид, что не сержусь на Лиззи, так как она опять опаздывает. Или вообще не придет. Но Билли, сидящая за барной стойкой с бокалом Шорли, в любом случае бы это заметила. Шорли. Коктейль из сока и минеральной воды. «Давай подождем еще 10 минут», — предлагает она. 10 минут назад ты говорила то же самое. Поезжай уже». Сегодня мы перевозили вещи Хейл из дома ее матери в съемную квартиру, пока Оливия вовсю готовилась к маленькой вечеринке в честь новоселья. Билли собиралась забрать меня и вместе приехать в квартиру, потому что я планирую переночевать у Хейл, а рано утром отвезти Саймона на рынок. Но теперь опять ничего не получится из-за Лиззи. Я бросаю взгляд на мобильный. Она даже не прочла сообщение. Бывают моменты, когда я ненавижу то, что в конце концов пап всегда зависит от меня. «Налей-ка мне еще бухла, чувак!» — требует парень, который чересчур близко жмется к табурету Билли перед баром, как будто у стойки длиной 4 метра больше нет свободного места. «Садись, я принесу. А может, я лучше посижу здесь с леди?» От того, как он смотрит на Билли, поджав губы, меня бы затошнило, даже не будь она девушкой моего лучшего друга, и прояви к нему хоть малейший интерес. «Леди лучше посидит одна», — отвечает Билли. Парень наседает на нее еще сильнее. «Да чего ты ломаешься? Ты же здесь без мужика». «Хватит. Мало что приводит меня в такое бешенство, как типы, из-за которых женщины не чувствуют себя в безопасности. А сейчас речь о моей подруге». «В моем заведении. Я перегибаюсь через стойку, хватаю парня за плечо и отталкиваю от Билли. Послушай-ка меня, сядь на свою мерзкую задницу, и я принесу тебе твое чертово пиво». Тот скидывает мою ладонь и что-то отвечает, однако в этот момент две руки хватают меня сзади за плечи и смело сдвигают в сторону. «Что тут стряслось?» Лиззи прожигает укоризненным взглядом сначала этого типа, затем меня. «У вас что, на 5 минут нельзя одних оставить? Ты!» Она указывает на урода, который, словно застигнутый врасплох, хватается за грудь. «Сядь за стол, я сейчас подойду. А от тебя?» Она тычет пальцем мне в живот. «Я хотела бы знать, что ты еще здесь делаешь. Кыш, прочь с глаз моих!» Без лишних слов и объяснений, почему опять опоздала, она наливает пиво этому идиоту. Я встречаюсь взглядом с Билли, которая выглядит так же растерянно, как и я сам. Лиззи кажется странно раздраженной, как будто ее обычно такое гибкое, как резинка, терпение, натянуто до предела. «Хочешь допить?» — спрашиваю я Билли. Я пользуюсь моментом, и она понимающе кивает. «Что случилось?» — спрашиваю я у Лиззи, когда она возвращается с пустым подносом под мышкой. «А что-то явно случилось, так что не говори ничего, окей?» Она трёт лицо. «Марк съехал. Он нас бросил. Вот что случилось». «Что? Почему?» Я много лет ни о чем не мечтал сильнее, чем о том, чтобы она наконец вышвырнула этого идиота. А теперь он бросает ее и мелкого. Когда? «В пятницу. А причина? Откуда мне знать? Наверное, у него другая. Мне плевать». От затылка к шее пробегают ледяные мурашки. В пятницу. Уже в субботу Лиззи так странно себя вела, но я не стал докапываться. Был загружен собственными проблемами, а потом просто о ней забыл. «Лиззи, вот дерьмо. Мне так жаль, но...» Она вскидывает руку. «Пожалуйста, без всех этих, тебе будет лучше без него. Я знаю, что-то в этом есть, и тем не менее я по нему скучаю. А Льюис скучает даже сильнее, чем я. И это меня добивает. А еще я, к сожалению, знаю, что не смогу долго платить за квартиру в одиночку». Когда она на меня смотрит, у нее во взгляде отражается пустота. «Ты же догадываешься, к чему все идет, да?» «Лиззи, пожалуйста, не беспокойся, а она не дает мне договорить». «Я работаю здесь 10 лет, Сойер. Я люблю эту работу. Это единственное доказательство того, что работа может доставлять удовольствие. Но мне нужно больше часов, чем вообще открыть паб, чтобы хватало на оплату жилья. И со временем, уходящим на дорогу туда и обратно, становится еще тяжелее, когда рядом нет никого, кто бы забрал Льюиса из школы». Она резко срывает с волос резинку и заново завязывает хвост свою рыжую гриву. «Вряд ли я долго смогу просить маму прибегать к нам каждый вечер. На некоторое время возможно, но...» «Лиззи». Я хватаю ее за руки выше локтей, так как она опять пытается убежать от меня, чтобы обслужить какого-то клиента. «Ты лучшая из женщин у меня на борту». «Единственная, Сойер». «И это тоже. Уж Стюарт и Беккера потеряют часть души, если ты уйдешь». «Ненавижу тебя». «Я в курсе. Но на самом деле он давно не заслуживает эту часть своей души. И я правда буду рад, горд и счастлив, если ты найдешь работу получше, и если могу как-то помочь тебе в поисках». «Ты хочешь от меня избавиться, капитан?» «Нет. Я бы платил ей тройной оклад, если бы мог. Вот только понимаю, что она права. Работа здесь — не решение ее проблемы, а часть ее. Мне бы очень хотелось предложить тебе альтернативный вариант, но вот так сразу в голову ничего не приходит». «Сойер, я не собиралась». Она поднимает выше нос и отводит взгляд, потому что у нее в глазах блестят слезы. «Но ты спросил, и я...» Я закидываю руку ей на плечи и притягиваю к себе. «Мы что-нибудь придумаем. Следующие несколько недель можешь взять больше часов, и я еще раз пересчитаю твою зарплату. А параллельно будем подыскивать тебе работу с большими перспективами. Или квартиру подешевле, поближе. Квартира над пабом идеально подошла бы Лиззи. И даже Льюису отсюда ближе до школы. Я тебе помогу, окей? Неважно как. Команда тебя поддержит». «Спасибо», — негромко откликается она и кивает. «Ну и потому, и по-другому понятно, что у Лиззи нет сил. Такой я ее еще не видел». «Само собой. Я разворачиваю ее за плечи к полкам за баром. Что у нас тут?» «Пендлтон Файли Бэй и Таламар Дью. Марки виски». Закатив глаза, я чуть приподнимаю ей подбородок. «Над виски». Она делает глубокий вдох, а потом медленно выдыхает. «Leave no one behind». «Никого не оставляй позади». Английский. «Именно. Мы никого не оставляем позади. Мы просто здесь так не делаем, окей? Мы находим решение. Все будет нормально, Лиззи. А потом снова станет хорошо». Теперь в ее «спасибо» хотя бы немного чувствуется, что она мне верит. «Может, хочешь поехать домой сегодня вечером? Я могу отработать твою смену». Она решительно высвобождается из моих рук. «Даже не думай, капитан. Достаточно того, что один из нас похоронил свои отношения. Сегодня вечером ты позаботишься о своей девушке, а я займусь посетителями». «Накачай их выпивкой, они заслужили». «Положись на меня». «Можно кое о чем тебя спросить?» Билли уже собиралась завести мотор своего старого ржавого корыта, однако застывает на середине движения и снова убирает руку с ключа. «Конечно, в любое время». Я жалею, что не отрепетировал слова. «Это кое-что довольно личное?» Она широко ухмыляется. «Если ты ищешь точку G, то...» «Билли». «Это ты тянешь кота за хвост, а не я». Я втягиваю в себя воздух сквозь зубы. «Когда Седрику плохо, что ты тогда делаешь? Откуда знаешь, что правильно?» Ее ухмылка не исчезает, но превращается в улыбку. «Ты думаешь, что существует какой-то универсальный и правильный метод?» Она подтягивает одну ногу к себе, ставит ее на сиденье, обнимает руками и на некоторое время задумывается. «Но во время эпизодов все неправильно. Все. Не только то, что я делаю, но и все, чего не делаю. Если пытаюсь его подбодрить, это на него давит. Если показываю, что я рядом, он чувствует себя обязанным уделять мне внимание и реагировать, а для него это сложно. Если просто сижу тихо, он переживает, что его эпизод тянет меня за собой. А если я ухожу, то ему одиноко. Все неправильно». «Да, чего-то в этом духе я и опасался». «Так что же ты делаешь?» Билли приподнимает плечи. «Делаю все неправильно, как могу. Признаю, что нет ничего правильного, зато есть множество степеней неправильного. Стараюсь по возможности все не испортить, но позволяю себе ошибки. Не обязательно все делать правильно, пока ты слушаешь и стараешься понять, что нужно другому». Я даю ее словам время уложиться в голове. «Что случилось с Ханной?» — спрашивает Билли, но затем быстро качает головой. «Нет, забудь про вопрос. Меня это не касается. Пока еще». Она слегка улыбается, а я просто киваю. Если Хейл захочет, то расскажет Билли сама. Думаю, она расскажет. Трудно дружить с Билли и не рассказывать ей все, о чем тебе надо выговориться. А на самом деле я хочу спросить тебя о другом. Билли включает зажигание и выруливает с парковки. Почему ты меня об этом спрашиваешь? В смысле, не почему ты спрашиваешь или почему спрашиваешь меня? Я имею в виду, почему ты у меня об этом спрашиваешь. У меня сложилось впечатление, что ты единственный человек, который каким-то образом всегда знает, что в настоящий момент правильно. Иногда я тебе завидую, потому что ты открыто заговариваешь о проблемах, сталкиваешься с ними и отбрасываешь. Такие проблемы, к которым я даже притронуться боюсь из-за страха сделать что-нибудь не так. Пару секунд я способен только ошарашенно на нее смотреть. Я последний человек на Земле, который знает, что правильно. Часто я говорю, вообще не задумываясь. Билли сдержанно улыбается. Рада слышать. Ты, возможно. Перед нами резко тормозит автомобиль, чтобы в последний момент свернуть на другую улицу. Билли громко осыпает его проклятиями, а в следующий момент она уже вновь абсолютно спокойна. «По-моему, у тебя хорошая интуиция. Просто пользуйся ею». «Просто», — эхом отзываюсь я, глядя в окно на мерцающие огни города. Хейл боится, и я до конца не понимаю, чего именно, и мне страшно, что боится она меня. «Прекрасно понимаю, о чем ты. Седрик часто балансирует на этом невидимом канате, ведущем к плохой фазе. А потом я ловлю себя на том, что хожу вокруг на цыпочках и шепчу, и прячу собственные тревоги, опасаясь, что так случайно окончательно его туда свалю. Но это неправильно. Никто не в состоянии жить полужизнью и при этом оставаться целым. Знаешь, о ком я тогда думаю? О тебе». Я жду, что Билли начнет смеяться, но она этого не делает. «Потому что ты пихаешь Седрика, как только он начинает балансировать, а потом вы оба видите, что он не падает, по крайней мере, не слишком глубоко. Ты никогда ничего не делаешь наполовину. Хотела бы я тоже так уметь». Между Седриком и Хейл есть одно важное различие. Сида я знаю уже давно, а Хейл только почувствовал. «Возможно, твои чувства не лгут. Это как прыжок в холодную воду, я понимаю. И никогда не знаешь, насколько там глубоко и насколько далеко земля». Билли ненадолго кладет руку мне на плечо, пока не приходится убрать ее, чтобы переключить передачу. «Просто сохраняй спокойствие, дыши и верь, что у тебя хватит сил. И их хватит».